Громыхание разболтанного колеса на дороге. Тележка была теперь пуста. Он наклонился над одним из мешков, потянул за веревку, которой она кое-как завязала мешок, и принялся выкладывать вещи на пол кухни. «Нет!» Она в ужасе схватила его за руку. Она не в состоянии была увидеть их еще раз. «Берите все! Я хочу, чтобы вы увезли все!» «Но я же должен поглядеть, что там, так ведь? Что годится, что нет, нет. Дело в том, я не хочу, чтобы вы открывали мешки». Он медленно выпрямился, поглядел на нее. «Там одежда, мужская одежда, всякая, и инструменты, и все в хорошем состоянии». «Это вы говорите. Мне все равно, сколько вы мне дадите за них. Сколько дадите, столько и ладно. Пожалуйста, увезите их все. Пожалуйста». «Вы же и так все узнаете», — думала она. «Они все вам расскажут. Слух пойдет по всей деревне, как только вы обмолвитесь о том, где вы были и кто дал вам эти вещи. Они тут же расскажут вам все, что вы захотите узнать». Больше он ничего не сказал. Взвалил мешки на тележку, покрыл их брезентом, сунул ей какие-то деньги. Рут даже не посмотрела ни на них, ни на него. Закрыл за ним дверь, ушла и забилась в угол, чтобы не видеть нагруженной тележки, хотя стук колеса и шаги человека еще долго долетали до нее из тумана, пока они замерли вдали. Она вся дрожала от усталости и одновременно от чувства облегчения. Но вместе с тем ее мучил стыд. Ее пугало то, что она совершила. И она сердилась на себя и была потрясена тем, как яростно хотелось ей освободиться от всех этих вещей, как неистово она действовала. В комнате было темно. Наконец она разжала руку, которая держала деньги, и посмотрела на них. Несколько монет. Она не стала их пересчитывать. Они казались ей грязными, словно она держала в руке 30 сребреников в плату за страшное предательство. И совершенно так же, как раньше, хотелось ей очистить дом от всего принадлежавшего Бену, так же исступленно стремилась она теперь только к одному — освободиться от этих нечистых денег. Она выбежала из дома, в промозглом тумане пересекла сад, перемахнула через загородку в поле и все бежала, бежала, спотыкаясь, путаясь в траве, шлепая по лужам, по слякоти. Ноги ее промокли до щиколоток, она задыхалась, в груди жгло. Она продиралась сквозь кусты подлеска, сквозь папоротники. Черные корявые корни и сучья деревьев рвали ей одежду. Она проникла в рощу, где земля была совсем болотистой, упала, расцарапав обо что-то руку, и снова поднялась на ноги, вся в крови, в налипших мокрых скользких листьях. Она ничего не видела и ощупью взбиралась по склону на вершину холма, откуда роща круто сбегала вниз, сливаясь с березовым лесом. И отсюда, сверху, она бросила монеты в черную ямину у ее ног и тут же отвернулась, не дожидаясь, пока они со звоном упадут куда-то. И припустилась сквозь кусты, слякоть и мокрую траву луга обратно к дому, чтобы там почувствовать себя очистившейся, отбросившей от себя все. Она даже не пересчитала монеты, просто искупила свою вину. Но искупление не пришло. Она поняла это, как только отворила дверь в дом, из которого так яростно изгнала все вещи, принадлежавшие Бену. Она остановилась и поглядела на себя, на грязную, порванную одежду, на облепленные глиной башмаки, на размазанную на руках кровь. И, упав на колени, взмолилась о прощении. Пасмурные дни тянулись бесконечно. С неизбывным